Глава 31. «Доброе утро!» «Доброе утро!» «Здрасте, Марьяна Юрьевна!» От потока входящих и въезжающих в ворота людей отделяется завхоз. «А чего это вы тут придумали? Встречаете всех? И кто это с вами?» «Здравствуйте, Семен Петрович!» Лучезарно улыбнулся мужчине. «Сегодня проверка из центра приехала, проверяю трудовую дисциплину. Сегодня утром и в конце рабочего дня зафиксируют, кто когда пришел и ушел». «Ого! Никогда такого раньше не было! А чего ж никого не предупредили?» «Так если предупредили, все пришли бы не как обычно, а как надо». В стороне остановилась группа работниц и прислушивается к нашему завхозам разговору. Пару девушек уже достали телефон и кому-то пишут. «Ага, знаю, знаю. Хотели сегодня мне первый день должности ИО саботировать. Теперь все придут, возможно, даже вовремя». Серьезные люди в костюмах и с планшетами в руках, чистая бутафория. Никакого контроля они не осуществляют. Это просто хорошие коллеги, которых отпустила сюда под благовидным предлогом одна моя знакомая начальница, немного мне задолжавшая. Ребята сегодня тут побудут, создавая видимость проверки трудовой дисциплины. Ну, а я буду всех спасать и выручать, прикрывая от строгой опасной проверки, удерживая ее большую часть времени в своем кабинете и отпаивая чаем. Вот такая хорошая, добрая, героическая ИО. «А чего это там за стенд такой?» Машет завхоз рукой в сторону новенькой информационной доски. Возле нас останавливается все больше сотрудников. Там теперь будет вывешиваться информация с общими показателями нашего филиала и двух ближайших. Я узнала, что на наш филиал давно не выделялись поощрительные фонды, что и понятно, ведь мы в числе отстающих, но недавно поговорила с нужными людьми, и мне сказали, что если мы улучшим свои показатели, обогнав два других филиала за эту рабочую неделю, нам выделят, наконец, средства для поощрения сотрудников, и в эти выходные мы на полдня поедем в санаторий на тимбилдинг. «Чего-чего?» «Мужчина на рыбалку, либо на пейнтбол. Это на выбор. А женщины — в оздоровительно-банный комплекс при санатории. Ну или по интересам тоже могут выбрать рыбалку или игры с оружием и краской. Позже все объединятся на шашлык». «О, рыбалочка! Пойду всех наших мужиков агитировать, показатели, значит, улучшать». «Ага, пускай народ полезным делом занят будет, чем мне козни строить». К тому же особо отличившихся работников от разных отделов выходные могут ждать отдельные награды. Тут я не соврала. Демид игнорировал метод пряника, предпочитая кнут. Материальное поощрение для филиала не запрашивал. Из мероприятия максимум новогодний корпоратив устраивал. С премиями тоже не густо. Понятно, что филиал был не в фаворе высокого руководства. Сюда ссылали многих проштрафившихся, но тем не менее. Немножечко поругалась ответственными лицами, что нам филиал давно ничего не выделялось. И выбила-таки сумму для работы с мотивацией коллектива. Можно было бы и без всяких условий все организовывать, но не в моих интересах. Коллектив должен быть занят, ощущать азарт и награды получать не как должное, а добычу, хорошо постаравшись. Но во всяком случае, в эти две недели. А там уж дальше. Пусть Демид решает, как воздействовать на коллектив. «Ого! А я ж один в своем отделе. Значит, лучший сотрудник отдела, да?» «Возможно. Все зависит от вас». «Пойду тогда работать». «Во второй половине дня ко мне сможете зайти?» «Отчет какой нужен?» Ужаснулся Семен Петрович. «Я ж недавно уже сдавал». «Нет, у меня есть к вам пара личных бытовых вопросов». «Это ж каких?» «О яйцах куриных, ну и гусиных. У вас гусь есть?» «Нет, только куры». «Тогда только о куриных». «Зачем вам? Вы же городская всегда при костюме маникюре. Говорят, вы уж простите, но я сам видел, вас привозит и отвозит начальник наш. Не хозяйство же у вас тут деревня». «Хочу больше знать об интересах и потребностях сотрудников». «О как! А вы мне всегда нравились, Марьяна Юрьевна. Жаль вас в центре, когда я работал начальником, так и не сделали, дальше не продвинули. Я бы тогда и не ушел бы. Может, честно бы работал, а то у нас такие противные были. И гадость им сделать, милое дело». «А я рада, что в наличие у меня хозяйства Семен Петрович не верит. Значит, еще никто не видел мои блоги, иначе информация разнеслась бы, как лесной пожар, и знала бы обо всем даже сторожевая собака-охранника». Все-таки статьи с личной информацией лучше удалю из блога, оставив только безопасную тему животноводством и огородом. В итоге сегодня опоздало не так много людей, как ожидалось, и не настолько сильно, как планировалось. Приезжали запыхавшиеся, с вытаращенными испуганными глазами, а я сочувственно кивала головой и грустно смотрела на них в ответ, намекая, что их сверху и выговор может ждать за такое, но я, конечно, в обиду своих не дам, помогу. Совсем не явились только единицы, но при этом нашли очень уважительные причины. Для меня это уже маленькая победа. Все-таки Вот что с людьми мотивация делает. Уже к концу рабочего дня настроения коллектива стали постепенно меняться. С «она карьеристка, стерва спецначальником» на «она добрая, хорошая, не то что идеал, он как старается для нас, защищает, вообще идеал, добрее стал, как с ней спать начал». Неловко, конечно, что Демид оказался в роли плохого полицейского, а я хорошего. Вообще не думала, что нас как-то будут сравнивать. Ко мне в кабинет, точнее, в кабинет идеала, в котором я временно засела с соратником, сегодня ломиться никто не решился. А ведь планировали диверсии с жалобами, чтобы меня на стрессоустойчивость проверить и на то, как я могу разбираться с истерящими барышнями. Это они зря планировали. Нервы у меня и без того родственниками расшатаны. Могла бы и громить что-то начать, как когда-то квартиру. На участок меня привез Артем. Я его сразу отпустила, поскольку в планах у меня до позднего вечера копошиться с обустройством огородика, уходом за живностью и просто медитативным наблюдением за работой строителей. Их так много, они такие деятельные, очень интересно наблюдать. От работы на участке не устаю, пока это ощущается как хобби, только больше сил придает и улучшает настроение. На велосипеде прекрасно доеду потом. Покончив с огородом и птичником, поймала по одному сначала котят, сев на обновленном крылечке старого домика, под нежное мурчание вычислила хвостатых, затем приступила к той же процедуре с козленком. Снежка при этом внимательно смотрит и терпеливо ждет своей очереди. Она эту процедуру, на удивление, очень любит. А уж я тем более. Напиваю себе под нос, краем глаза отмечая, что к участку подъезжает легковая машина. Я бы и не стала акцентировать на это внимание, тут сейчас много разных авто бывает. И личный рабочих, и спецтехника строительная, но что-то меня цепануло. Приглядевшись к остановившейся машине, внутренне похолодело. Это же авто Макса. Вон в прорехе забора даже оставленная мной вмятина на двери видна. Но и сам Максим медленно выходит, оглядывается, эдакий хозяин жизни, приехавший в свои угодья. Заполошно оглядываюсь. Первый замечаю лопату. Подрываюсь уже было схватить, но останавливаюсь. Нет, лопата тяжелая, как и с метлой, Максим меня легко обезоружит. Я лучше этой лопатой его попозже закопаю. Но у меня же есть прекрасные вилы и грабли. Грабли успею подложить, а вилами можно держать на расстоянии. Стоп, спокойно, здесь же столько рабочих, в обиду не дадут. Ну как он меня нашел? Не сразу вышла к Максиму. Дошла до прораба, предупредила, что человек приехал неприятный, непредсказуемый, но и попросила, пока буду разговаривать с ним, приглядеть за мной. «Чего надо?» Спрашиваю я без приветствия, открыв дверь калитки, но на дорогу не выходя. Боюсь, еще в машину утащит. Недавно поняла, что от Максима можно ожидать чего угодно. Как меня нашел? Да, Максим медленно оглядывает меня сверху вниз. Мужские губы кривятся в усмешке. Что, не нравится, как выгляжу в кроссовках, джинсах и старой потрепанной футболке с налипшей шерстью? Привык видеть меня всегда с аккуратной прической, на каблуках и в офисном стиле. Ну да, в последние пару лет я поздно возвращалась домой. Никаких особых выходов в свет у нас не было. И гардероб в основном состоял из офисных вещей, другие редко надевала. Растрепанная старалась не выглядеть, иначе сразу получала едкую улыбку и замечание от тети, что перед женихом не идеально. Бросит, бери пример с Кристиночки, всегда при параде, как куколка. Не беси меня, говори, как нашел, и уходи. Найти было несложно, если приложить чуть больше усилий. Твои родственники тоже найдут, если захотят. А, то есть раньше ты меня не находил, потому что особо не старался? Да, конечно, ты придала стимула, чтобы я землю носом начал рыть. Но оказалось, и правда, несложно. У меня же есть номер одной твоей коллеги в отделе. Она удивилась, когда я спросил, не знает ли она, где ты теперь работаешь. Сказала, что вообще-то ты не увольнялась, только филиал сменила. Любезно дала адрес, а дальше только терпение. Ну и сопроводить тебя. Что ж сразу не заявился? Поскольку был на расстоянии, не видел, где конкретно тебя высадили. Тут ты или ты дальше поехал. На всякий случай отследил маршрут машины до конца и вернулся. Да ты просто сыщик. Или ненормальный человек с манией преследования? Возможно. А знаешь, что я еще случайно узнал в процессе поисков? Вся внимание. Ты ведешь очень интересные блоги. Внутри у меня все заледенело. Капец. Закрываю калитку. Эй, стой, куда? Максим хватается за дверцу, удерживая. Ты так и не сказал, зачем приехал. Зачем мне выслушивать про какие-то блоги? Мне это неинтересно. Вообще видеть тебя неинтересно. Вали к жене. «Я не успел. Мара, я вообще-то за тобой приехал. Поехали, поужинаем вместе, поговорим». «У тебя с головой все в порядке? Да я в жизни с тобой никуда не поеду». Дергаю калитку на себя, закрыть не выходит. «Поедешь», — прищурившись, говорит Максим. «Мы все еще Макс Мара, как звали нас друзья, помнишь?» Покрутила пальцем у виска. Даже слов не нахожу, чтобы ответить на такую тупость и наглость. Это за гранью моего понимания. Выразительно посмотрев, отворачиваясь в сторону, смотрю в сторону строителей, чтобы позвать их на помощь, в деле закрытия калитки. «Ты теперь Макс Крис. Не очень звучит? Хотя нет, ты просто какой-то мерзкий мужик, зачем-то околачивающийся возле моего забора. Пошел отсюда». «Я читал твои блоги. Знаешь, что я в них увидел?» «Боль, обиду. В этой боли виноват я, но только я и могу это исправить. Только позволь. Ты сбежала сюда, но это не твое место. Не нужно больше побираться, клянча деньги и давя на жалость в интернете. Я теперь знаю, что на свадьбе это все была бутафория. Пыль в глаза ради мести. Никого у тебя нет. Я увезу тебя отсюда. Мы будем жить отдельно, я разведусь с Кристиной». «Максим, ты вообще хоть капельку можешь быть адекватным? Сколько ты тайно встречался с Кристиной до объявления о ее беременности?» «Я не считал, пару месяцев». «Пару месяцев? Мне известно другое. Год не меньше. Вы сношались с Кристиной по всем углам квартиры в твоей машине. И тебя все устраивало, Макс? Классно было, да? Теперь что, не хватает адреналина? Секса? Так заведи еще хоть 10 любовниц. Зачем меня надо в свою грязь тянуть? Ты меня настолько ненавидишь? А насчет того, что тебе там показалось, пока ты читал блоги, тебе только показалось. Можешь сам посмотреть». Шири открыла калитку. Тут же этим воспользовавшись, мимо ног прошмыгнул козленок. Опять Белянка сбежала. Постоянно это пытается провернуть. На месте ей не сидится. А за ней мамочка обычно вслед, потом лови их по всей округе. «Видишь, у меня дом вовсю строится, свой участок, хозяйство, есть работа. Я живу без вас прекрасно, лучше, чем с вами. И у меня есть мужчина, ты его видел, это Демид. Он не какой-то нанятый актер». «Это твой начальник», — сухо произносит Максим. «А ты живешь вон в той развалюхе». Кивок на старый домик дедушки. «Мне передали, как на свадьбе он пел, как возит тебя на море, за границу, холит и лелеет. А по факту ты живешь в бараке и вкалываешь на работе и здесь. Пишешь статьи, клянчишь деньги. Если бы ты с ним реально встречалась, то тут бы не жила. А если он тебе это позволяет, то он тебя недостоин». «Но вообще-то Демид оплачивает мне более чем комфортное проживание в люксе дома отдыха, и это не входит в наш кредитный договор. Вот уж кому-кому, но точно не тебя оценивать и судить поведение других мужчин. С усмешкой говорю я, не собираюсь выдавать свое второе место жительства. Думаешь, на свадьбе мы с Демидом понарошку целовались? Побольше верь тому, что в интернете написано». «Но ты здесь, на этом участке, а его нет». Макс посмотрел на меня решительно и мрачно. «Либо ты сейчас поедешь со мной, либо у тебя на работе все увидят твои блоги». «Угрожать мне решил? Тогда и на твоей работе много чего интересного о тебе узнают, помимо того, что я озвучил на свадьбе». «Ну давай, рассказывай, что хочешь и кому хочешь», — говорит Максим, делает решительный шаг ко мне и спотыкается о крутящегося возле нас козленка. Чуть не падает, но ему удается сохранить равновесие. Ругнувшись, недовольно пихает ногой козленка от себя подальше. Белянка жалобно заблеяла, а дальше события понеслись вскачь. Белой, разъяренной стрелой на Максима кинулась обычно наидобрейшая Снежка. Как боднула его, встала на дыбы с угрожающим меканьем. «Фу!» — кричит Максим, убегая от разъяренной козы, которая его преследует. Бегает по кругу возле машины, она за ним, то и дело пытаясь боднуть. За спиной слышится топот. К нам несутся рабочие. Калитка была открыта, все наверняка все видели. А коз люблю не только я, они успели стать любимицами и кормилицами для всей бригады. «Убери козу!» — лопит Максим. Я отступаю вглубь участка, пропуская рабочих с очень злыми лицами и сама перехожу на бег, спеша найти и схватить что-то поувесистее. Первой попадается узкая, но достаточно увесистая доска, хватая ее на манер дубины. «Все, Максим попал, зря он сюда приехал.